Она сразу заинтересовалась и спросила, кто такая бабушка Лю. Вторая госпожа все ей объяснила. Тогда старая госпожа говорит: «Я как раз хотела поговорить с пожилым и опытным человеком. Пригласите ее ко мне. Это ли не значит, что бабушке повезло вдвойне?» Она стала торопить бабушку Лю поскорее пойти представиться матушке Дзя. «Куда уж мне такой неуклюжей и неотесанной соваться? К знатной госпоже!» — переполошилась старушка. «Уж лучше, сестрица, скажи, что я ушла!» «Идите, идите скорее, все это пустяки!» — заторопила Пин-Эр. «Наша старая госпожа очень жалеет старых и бедных людей и не любит только тех, кто притворяется и обманывает. Если вы боитесь идти, тетушка Джоу вас проводит». Жена Джоу Жуя взяла бабушку Лю за руку и повела ее к матушке Дзя. Когда они подошли ко вторым воротам, один из мальчиков-слуг, дежуривших там, окликнул Пин-Эр. «Барышня, что еще?» — спросила Пин-Эр. «Время сейчас позднее, а у меня заболела мать. Нужно позвать лекаря. Может быть, вы меня отпустите? Добрая барышня, не откажите». «Все вы хороши. Словно сговорились», — проворчала Пин-Эр. «Каждый день кто-нибудь из вас приходит отпрашиваться, и никто не идет к госпоже, а все пристают ко мне. Недавно Джу-Эр ушел, а потом он неожиданно понадобился второму господину Дзяляню, и мне пришлось оправдываться и выгораживать его. Второй господин рассердился и заявил, что я распускаю слуг, а тут еще ты просишься». «Его мать в самом деле заболела», — подтвердила жена Джоу Жуя. «Сделайте одолжение. Отпустите его». «Ладно», — согласилась Пин-Эр, — «но только смотри. Утром приходи пораньше. Ты мне можешь понадобиться. Будь на месте к тому времени, когда солнце начнет припекать. А сейчас передай Ван Эру, что вторая госпожа требует, чтобы он немедленно принес ей проценты на занятые деньги. Если же завтра не принесет, пусть ими подавится, вторая госпожа напоминать ему больше не будет». Мальчик был на седьмом небе от радости. Пообещав Пин-Эр в точности исполнить все, что она наказывала, он убежал. Наконец Пин-Эр и все сопровождавшие ее добрались до дома матушки Дзя. В это время там находились девушки, жившие в саду роскошных зрелищ. Войдя в комнату, бабушка Лю была ослеплена сверканием жемчугов и бирюзы и никак не могла понять, куда она попала. Но неожиданно она увидела перед собой на невысокой тахте почтенного вида старуху, возле которой сидела на корточках красавица, одетая с ног до головы в шелка, и растирала ей ноги. Напротив старухи стояла Фэнзе, разговаривала с нею и беззаботно смеялась. Бабушка Лю поняла, что это и есть матушка Дзя. «Желаю вам много лет здравствовать», — поспешно сказала бабушка Лю, многократно кланяясь. Матушка Дзя слегка приподнялась на тахте и справилась о здоровье бабушки Лю, затем приказала жене Джоу Жуя подать стул и пригласила старуху сесть. Бань-Эр настолько оробел, что спрятался за спину бабушки и позабыл справиться о здоровье хозяев дома. «Почтенная родственница, сколько тебе лет нынче исполнилось?» — спросила матушка Дзя у бабушки Лю. 75, — поспешно ответила та, вставая. «Так много? А ты еще такая крепкая!» — удивилась матушка Дзя. «Если я доживу до твоего возраста, не знаю, буду ли в состоянии передвигать ноги. Мы все время живем в нужде, а вы, почтенная госпожа, наслаждаетесь счастьем», — промолвила в ответ бабушка Лю. «Если бы у нас в деревне все были такими, как вы, некому было бы работать». «Видишь еще хорошо?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Как зубы?» «Зубы целы», — ответила бабушка Лю. «Только вот в этом году левый коренной немного расшатался. А вот я состарилась. и все у меня уже никуда не годится».